Да сдавленно ответил подросток. Воображение у него действительно было хорошим. Скажи мне, эта ситуация идет хоть в какое-то сравнение с подначками тролля, или их стерпеть все-таки полегче, чем действовать в ситуации, к которым они тебя в теории должны готовить? Спрашиваете? Спрашиваю. И рядом не стояли. Надеюсь, ты действительно это осознал. Твой разум должен быть прочнее бескорычище кристалла, чтобы ты мог действовать эффективно. От этого будут зависеть все те, кого ты должен защитить. Помни об этом. И учи, кстати, целительные техники, джедаи в них сильнее ситхов. Это наше преимущество. Только что мертвых не воскрешаем, и то пока, сказал Мирха и потрепал падавана по голове, как ребенка. Энакин усмехнулся на очередную безобидную подначку. Он умел делать правильные выводы, особенно когда у него был хороший стимул. На следующий день работа продолжилась, а вечером повторилась тренировка. Падаван и молодой рыцарь снова проиграли, но продержались дольше, а с эмоциями одному из них справиться было легче. Это ведь бы всего лишь еще один тренировочный поединок, не так ли? Энакин давно сбился со счета, сколько провел их до этого дня, и не видел смысла прикидывать, сколько их будет после. Были вещи поважнее, которые стоило обдумать. А через 2 недели прибыл алхамбрианский корабль с пленником, которого передали магистрам. Падаван не видел ситха, но по рассказам понял, что искалечили его изрядно. Но цель оправдала средства, логово его коллег было вычищено. Больше 50 его коллег никого уже не убьют и не покалечат. Глава 14. Отличительная черта аристократа – отсутствие зависти. Плебей всегда завидует. Ему кажется, что он мог бы осуществиться лучше. Аристократ уже осуществлен. Давид Самойлов. Мы завершили не самую легкую операцию и наконец собирались домой. Победа вновь осталась за нами, но потери были отвратительны. Создавая подразделение охотников и разрабатывая тактику, мы рассчитывали на одиночек, максимум пары тройки одаренных. Реальность оказалась суровее. Еще до начала клонической войны мы повстречали 50 ситхских рыл. К тому же там, где Мандо были лишены большого пространства для использования реактивных ранцев и свободы маневра, результатом стали потери 1-4, небывалый для нас результат. К тому же часть павших мы не сможем привести обратно на Алхамбру для захоронения. Вместо их уничтоженных взрывом реактора тел пришлось нагрести лунного грунта с места лаборатории. Что же, из ошибок будут сделаны выводы. На Драмундкасе оставались джедаи, им предстоит еще много работы. Добыча попалась богатая, начиная ситхскими артефактами и заканчивая информационными носителями, в которых оказались фамилии разумных по всей галактике. Пророчество это хорошо, но местные провидцы не брезговали и приземленными агентурными сетями. По крайней мере, у меня напрашивался такой вывод. Мы тоже увозили на Алхамбру немножко местных трофеев, в основном мелочевку, против другого бы совет встал на дыбы. Но Йоду удалось уломать отдать мне несколько молекулярных печей, кое-какую литературу, связанную с ними, которую скопировали и для храмового архива. В актив пошли мечи убитых мной ситхов, а еще парочка амулетов, фонящих темной стороной. Была у меня мысль, что их фон однажды может пригодиться. Ведь если ты закрыт в силе, от тебя не исходит эманаций светлой стороны, но потягивает тьмой, то к каким выводам скорее всего придет встреченный ситх? К счастью, к артефактам прилагались несколько контейнеров, которые перекрывали силу. Вероятно, в них артефакты к пророкам и доставили по галактике, чтобы даже случайно оказавшийся не в том месте и не в то время джедай не заинтересовался курьером. Как были достигнуты изолирующие свойства этих ящичков, еще предстояло выяснить. Это была интересная загадка. Сейчас мы с Крисом стояли у аппарели шаттла и следили за погрузкой последних трофеев. Мандо был не в духе из-за невозможности почесать руку под медицинской конструкцией, представляющей из себя цилиндр с бактой, уплотненный по концам, чтобы целительный раствор не вытекал, и местный аналог аппарата Елизарова, который держал кости, продетыми через них спицами в нужном положении. Вот скажи мне, колдун, почему вы придумали эти ваши широкие мечи, а нормальный способ лечения ран от них нет? В который раз додолбывал меня Мандолар. Ты знаешь, ломать вообще не строить, философски заметил я. Вы же придумали вешать на руки портативные огнеметы, а способа собирать из пепла разумного обратно не изобрели, даже самого Кривого. Мы не колдуны, такие изобретения по вашей части. Хат с ним, со способом, что вы от узких мечей отказались. Теперь костную мозоль придется тянуть, чтоб одна рука не была короче другой. Появились более совершенные источники энергии, а как ты заметил, Широкое световое лезвие оставляет более обширную рану. Радовался бы, кстати, что руку не целиком отчекрыжили, а только на две трети прорезали и не по локтевому суставу, а выше. Я уж молчу, что мои целительские техники процесс восстановления ускоряют. Все равно без правой рабочей руки погано. Ничего, попередергиваешь левой, пока до Бонни долетишь. Иди в жопу, шутник Хаев, предсказуемо ответил Крис. Мандок нытью вообще был не склонен, но чесотка под конструкцией за столько дней довела его до белого коленя, не прекращаясь ни днем, ни ночью и мешая спать, а обезболивающие были ему противопоказаны, пока восстанавливалась нервная ткань. «Если пойду, у тебя все дольше заживать будет, да хат с ним, на живом заживет, просто бесит, верю, но придется потерпеть. Хорошо еще меч без сюрпризов, я читал в архивах, что от некоторых плоть начинала гнить, приходилось вырезать куски, ситхи большие затейники были, жаль их второй раз убить нельзя». Будут новые, нужно быть открытым к разнообразию врагов. Кстати, есть одна мыслишка по подготовке. Я весь в внимании, Крис стал сама собранность. Еще бы, после таких-то приключений, в секторе Тапани местные аристы развили недурную школу фехтования неодаренных. Возможно, есть смысл что-то у них подчерпнуть. Я отправил Вольту сообщение, он пошлет туда человека поискать подходящего мастера. Ох уж эти аристы. Но будем посмотреть, буркнул Мандо. А я задумался над вывертами истории. На земле дуэли давно ушли в прошлое, как и присущие им проблемы, а аристократы мало где играют серьезную роль. В далекой-далекой галактике все это по-прежнему цветет и пахнет рядом с рабством и космическими кораблями. Возможно, сейчас там какой-нибудь молодой провинциальный дворянин приехал в столицу с жалкой кучкой кредитов, но вызовет на дуэль любого, кто скажет, что он не сможет купить на них королевский дворец. Правда, в реальности местного Д'Артаньяна скорее всего быстро грохнут. У Дюма вообще получилась странная история. Провинциал получил за один день в Париже 3 дуэли, и если бы вовремя не появились гвардейцы, то тут его история бы и закончилась. Но вместо этого, к несчастью для Франции, закончилось все для гвардейцев. А 4 закадычных друга стали защищать шлюху-королеву от разоблачения перед мужем. Причем ладно бы она просто на сторону давала, это конечно плохо, учитывая то, что наследник может получиться не от короля, но нет, она давала вельможе враждебного государства и черт знает какие тайны в постели выбалтывала, а этот самый вельможа ходил на балы с подвесками, которые его любовнице подарил законный муж, как бы намекая всем, что соседний король лошара, а он его жену имел во все щели. Как мило, что королевские мушкетеры, которые должны были быть опорой трона, помогли втоптать Францию вместе с королем в Бантопода, а кардинал, который пытался ее спасти от этого, отрицательный персонаж. Впрочем, в реальности и невыдуманных проблем хватало, потому дуэли и запретили. К примеру, первая из них — это наемные бритеры, которые за звонкую монету спровоцируют кого надо на поединок чести и прикончат. Оказалось, к примеру, у вашего недоброжелателя достаточно денег, к вам на балу в перерывах между танцами подойдет улыбчивый молодой человек, поздоровается, представится и громко сообщит, что ваша мать, жена или дочь, которая стоит рядом, на днях ему отлично сосала и взяла совсем недорого. Итог дуэли между любителем и профессионалом заранее известен, но такое не проигнорировать, честь не позволит. А если позволит, то останется только уехать и лет на 10-20 запереться в своем замке в провинции, в надежде, что история со временем забудется и дети не огребут клейма сыновей труса. Правда, век бритера недолог. Однажды он убивает кого-то, кого не стоило убивать, и его ждет либо вызов от профи покруче, либо мокродел, который тихо прирежет бойца спящим или банально отравит. Человек Вольта как раз будет искать того, кто будет рад уехать от таких проблем. В том, что кандидаты найдутся, сомнений не было. Пока я размышлял, пользуясь молчанием Криса, на горизонте нарисовались Квай с учеником и направились в нашу сторону. Мандо прокомментировал: похоже, их выпустили с библиотечной каторги. Вряд ли, скорее сбежали по-тихому. Там еще работать и работать. Тем временем джедаи подошли к нам, имея уставший вид. Да, такая работа может загнать в гроб надежнее светового клинка. Доброго дня, поприветствовал страдальцев я, Мандо просто кивнул. Доброго, отозвался Квай-Гон, уже улетаете. Я правильно слышал? Да, сейчас идет загрузка последних шаттлов. Надо валить, а то Йода вполне может меня к вам в помощь припрячь. Шутка вышла неуклюжей, но они слегка улыбнулись. Ничего, мы скоро закончим. Тем более я понимаю ваше желание оказаться подальше от членов совета, «С вашими-то отношениями», — ответил мне собрат. «Ну вообще с Йодой мы как раз общаемся неплохо, а меня по большому счету раздражает только Винду. Зато вы раздражаете многих, они вам даже звание мастера до сих пор не дают», — вставил слово Энакин. «О-о-о, вот на что мне плевать, так на мастерское звание», — ответил я со смехом. «Если им жалко, то пусть подавится, гораздо важнее, что я из себя представляю сам по себе, а не какие-то регалии. Возможно, если бы вы так демонстративно не плевали на мнение совета, то дали бы счел нужным сказать Квай. Возможно, если бы вы с ними во всем соглашались, то звались бы не мастером, а магистром», — перефразировал я слова Кеноби из первого эпизода. «Может быть и такое», — улыбнулся Джин. «У него тоже с советом были натянутые отношения, но и он отстаивал свою точку зрения, а не прогибался. Хотя с моим появлением на горизонте стал раздражать начальство значительно меньше. Я куда как более неприятный тип, Карун небось после последнего нашего разговора до сих пор кипятком писается. Учитывая, что его не видно и не слышно, возможно, Йода вообще запретил ему появляться рядом со мной, чтоб меньше критики в адрес члена совета звучало. Жаль только глава ордена мягковатый не макает за ошибки своих коллег в дерьмецо. Хотя как сказать, меня бы он тогда тем более макал, есть за что. Ну да ладно, что имеем, с тем и работаем. Ладно, тут нечего переживать. Однажды они все станут прошлым и места освободятся. Хотя и не может нас и обскакать, если будет хорошим мальчиком, улыбнулся я. Не с такими примерами перед глазами вернул мне улыбку Падаван. Ну дай-то сила, может Дарту Сидиусу придется подбирать ключи к чьей-то душе подольше. Хотя было несколько сомнительно, что парочка разговоров что-то серьезно поменяют. «Скажите, у вас есть предположение, кем мог бы быть Дарт Сидиус?» – спросил Джин. Вопрос не был таким уж неожиданным, но и приятного в нем мало. «Сидя так далеко от столицы, предполагать тяжело», – ответил я. «Но если он располагает инсайдерской информацией из Сената, то он определенно крутится где-то там, может вообще живет в Республике 500. Но осторожен, зараза, Ганрей не знал его, наверняка его агенты влияния в правительстве Республики вообще не в курсе, кому на самом деле служит. Но рассказывают ему очень много, мелкой сенатской сошке столько не сказали бы. Так что думаю, что искать надо очень близко к канцлерскому креслу. Только самому канцлеру ни слова, изменение поведения Палпатина может насторожить. Исчезнет и вообще не найдем. Если, конечно, после заварушки на Набу не исчез просто на всякий случай. Звучит так, будто в последнем вы сомневаетесь, задумчиво сказал Квай. Если бы исчез кто-то из значимых сенаторов, то об этом бы давно стало известно, не так ли, ваша правда? Ладно, поживем увидим, выживем учтем. Погрузка закончена, мне надо зайти к главе ордена, было бы невежливо улететь не прощаясь. Мы тогда обратно в библиотеку, работа сама себя не сделает. Удачи и да пребудет с вами сила. И с вами слегка поклонились учитель и ученик, после чего отправились трудиться. Я сразу на орбиту, кивнул мне Крис. Логично, ему на зеленого чебурана фиолетово, он не джедай. До встречи, бросил я. Магистр Йода нашелся быстро и, к счастью, не стал донимать меня нравоучениями слишком долго. Но про более вежливое общение с братьями по ордену, конечно, сказал, куда без этого. Да и хат с ним. Главное, Йода подтвердил, что программа обучения джедаев продолжается, когда мы совершим похороны, а курсанты допишут отчеты операции и сдадут последние экзамены. Уже 20 новых джедаев отправятся на Элхамбру сменить их, а еще 20 полетят к нам еще через 4 месяца. Мы сделали выводы по итогам первого выпуска, программа будет слегка скорректирована, 4 месяца на теорию, 4 на практику. И чтобы преподаватели не простаивали, новая группа будет прибывать, когда старички будут уходить в армию. Теперь я правда чесал голову по поводу мишеней. Тренировки и учения — это хорошо, но значительно лучше, если джедаи нюхнут тибаны в реальном бою. Первому выпуску с этим повезло, если, конечно, двух мертвецов не считать, но вот с последующими так не получится. И Райвольд, конечно, ищут мелких наркопроизводителей, которые не входят в крупные картели и прочую мразь, но все будет не так масштабно. Ситхов в товарных количествах тем более взять неоткуда. Во время полета домой я размышлял также о возможной экспансии, но приходилось признать, что мы уперлись в свой потолок. Субсектор наш, но если пойдем за его пределы, то федеральный центр обязательно отреагирует. Центральным мирам не нужны сильные и процветающие окраины, они наживаются как раз на том, что все наоборот. Мы даже армию сектора вынуждены разворачивать предельно осторожно, чтобы никого там не насторожить. то, что эта армия будет воевать за республику и против корпораций внешнего кольца по боку. Заодно мне пришла в голову мысль, что если в республике у нас есть кое-какие подвязки с журналистами, которым предстоит с началом войны стать пропагандонами, то во внешнем кольце все хуже. У Вольта есть кое-какие люди в будущей КНС, но информационно нам им никак не подгадить. В идеале бы повернуть все так, что мы нормальный субсектор с хорошими вооруженными силами, который мог бы им здорово помочь в войне, но властьимущие идиоты все испортили. И все остальное тоже испортит, они только деньги из рабочего разумного хорошо выжимать умеют. За распространение подобных настроений в тылу журналистов, конечно, скорее всего поставят к стенке, так что придется им хорошо заплатить, чтоб соблазнились. Но деньги есть, а судьба расходного материала меня волнует мало, лишь бы дело свое сделал перед тем, как его отправят в утиль. Может, потом медальку свободы слова учредим для продажных писак. По возвращению все прошло как обычно, мы похоронили мертвых и отпраздновали победу всеобщими гуляниями в столице, только наши женщины нас пожурили за риск, особенно досталось Крису. Вскоре после этого произошла ротация джедаев, среди которых прибыла Бити. Уж не знаю, как она там сына уломала подать именно ее кандидатуру, но факт есть факт. Недавняя падаван попала в программу и сейчас занимала койку Рилы, которая сдавала все кроме парадной формы по обходному листу. С броней народу расставаться было жалко, но я не сомневался, что в храме они намутят себе новую. А если нет, то можно считать, что мы их ничему не научили. Потом было торжественное построение, где я поздравил девятерых джедаев с выпуском и вручил им значки с гербом Алхамбры и крыльями, которые напоминали знак классности, который я сам когда-то носил в земной армии, а остальным сообщил, что 8 месяцев это только на бумаге, на деле мы Хаеркова отпустим, пока он не будет по нашему мнению готов. Рабочие будни закрутили меня с новой силой, время на семью было не так-то просто найти, но я изворачивался, как уж на сковородке. Если Джайна еще могла бы терпеть недостаток внимания, то с Адариком был другой разговор. Возраст у пацана такой, что глаз да глаз нужен. Но, к счастью, были возможности смешивать нужное с необходимым. Сын помогал нам с горном с молекулярными печами, на которых мы начали выращивание фокусирующих кристаллов для оружия посерьезнее световых мечей. Впрочем, и для света шашки я тоже кое-что сотворил. Теперь красный меч был и у меня. Кристаллы, правда, не резонировали со мной в силе, но с этим пришлось смириться. По крайней мере, я даже близко не представлял, как подступиться к решению этой проблемы. И так ведь с помощью своей родной силы их создаю, что еще им, падлам, надо. Также сын посещал некоторые занятия джедаев, но это скорее было возможностью для него получить полезные связи и контакты, которые могут пригодиться в будущем. Если, конечно, курсантов не поубивают. Эта мысль каждый раз возвращала меня к продумыванию нашей военной кампании, а именно обороны в начале клонической войны. Вероятно, как и в пророчестве, на первых порах КНС будет заметно сильнее республиканцев, а значит Сидиус постарается слить излишек, который не вписывается в его стройный план. Только вот в этот раз он вряд ли будет отдавать дурацкие приказы, гораздо вероятнее, что лишние корабли и дроиды полетят к нам в гости. Мы надеялись отбить атаку и выжить, причем сохранив многое из орбитальной инфраструктуры, но готовились и к совсем поганым вариантам. Возможно, все раздолбают или захватят, а нас загонят в убежище под льдом, которые будут пытаться штурмовать. Но я все же надеялся, что мы станем для республики чем-то вроде города-героя Ленинграда, который выстоял в блокаде, а потом проломил ее. Только так долго главное в ней не быть. Запасов у нас только на 2 года. Я как раз инспектировал с Джейной одно из хранилищ Гасрезиева, когда со мной связался Вольт. «Доброго дня, случилось чего?» — поинтересовался я. «Ну, в общем, да, тут к нам кое-кто решил дипломатический визит нанести», — ответила голограмма рыцаря плаща и кинжала. «А как, и кто же этот кое-кто? Неужто соседи почуяли, что начинает попахивать жареным и захотели наладить связи, какой-никакой договор о взаимопомощи заключить? Ну, если и соседи, то в самом широком смысле, по внешнему кольцу. Через 2 месяца хочет прилететь твой бывший коллега, а ныне целый граф. БЛД, этого счастья нам не хватало. Ладно, собирай внутренний круг, вечером вместе поговорим, подумаем. Хорошо, что твои уже отправились на полевые учения, а через 2 месяца должны гонять наркоторговцев», — произнесла жена, когда я отключил связь, попрощавшись с особистом. «Хорошо, только Йоде все равно рассказать придется, Будет неудобно, если сам узнает. Да уж, интересно, чего хочет. Да уж, подозреваю, что перетащить Алхамбру на свою сторону или добиться нейтралитета. Не ради мелкого торгового договора едет и не о ордене философствовать. Хотя посмотрим, может и удивит, чем задумался я. В нейтральный статус я не поверю, наши ремонтные мощности и ресурсы будут слишком нужны обеим сторонам конфликта. Но вот другие предложения могут быть интересны, но только с гарантиями. Я не из тех людей, которые могут поверить на слово, особенно ситху и предателю. Глава 15. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. И ты скрываешь то, что я скрываю, что ты скрываешь. Флиур. Спустя 2 месяца я стоял в кабинете в одной из новых секций орбитального терминала и смотрел на поверхность Алхамбры. Одну из стен заменял экран, транслирующий изображение в реальном времени. Была у меня мысль скопировать кабинет одного забавного персонажа, которому нравился вид на звезду, но по здравому размышлению я послал ее к хаттам. Делать вместо экрана прозрачную перегородку между собой и вакуумом – это идиотизм, к тому же вредный для здоровья. Хотя тут многие так поступают даже на мостиках боевых кораблей, вместо того, чтобы укрыть их за самой толстой броней в центре корпуса. Мы в свою очередь не раз этим воспользовались. Наш маленький королевский совет ничего толкового по поводу визита не нарешил, все-таки маловато у нас информации о том, с какими предложениями приедет Дуку. Вполне возможно, их и не будет вовсе, по крайней мере конкретных, граф просто прощупает почву. Но на всякий случай мы решили не пускать его на поверхность в целом и в свой дом в частности, пообщаться можно и на орбите. Йода, как ни странно, на новость о моем будущем собеседнике отреагировал спокойно. Хотя его можно понять, Дуку практически его ученик, тот уделял много времени его обучению, а на критику старик не обижается. Возможно, потому, что Дуку Орден и Республику критикует строго по делу, не врет и не раздувает ложные сенсации, как некоторые журналисты. Жаль, что магистра в будущем ждет такое разочарование. Да и не его одного, граф у нас эталон фехтовальщика, 2 поколения юнлингов изучают его лекции, а еще способы борьбы с собственной гордыней. Многие охренеют от неожиданного поворота, причем включая тех, кто будет на той злополученной арене. Если история, конечно, все еще идет по тем же рельсам, что далеко не факт, но по крайней мере можно с уверенностью сказать, что КНС этот деятель все-таки сколачивает. Дуку я почувствовал уже давно, сейчас он в сопровождении 2 дроидов-щитоносцев почетного караула подошел к дверям моего кабинета и створки разъехались в стороны. Я развернулся и вежливо поздоровался. «Приветствую, граф. Надеюсь, ваша дорога была легка». Дуку слегка улыбнулся. «Если я был, как обычно, в бронеткане, которая скрывала бискар, он был одет с иголочки, как и положено истинному аристократу. Борода и волосы были уложены предельно аккуратно, будто гость только что вышел из барбершопа или чего-то вроде того. Этот мощный старик был похож на актера, который исполнил его роль в фильме, и одновременно не похож. Почти то же лицо, но в каждом движении власти грации опаснейшего дуэлянта, с которым в бою один на один может поспорить очень мало разумных в этой галактике. И я вас приветствую, принц. Дорога была приятна, как и всегда на моем корабле. У вас красивая планета», — показал он глазами на экран за моей спиной. Я развернулся в полоборота, как бы приглашая его подойти и присоединиться к созерцанию вместе. Да, она понравилась мне с момента, когда я увидел ее в первый раз. Хотя тогда я даже не предполагал, что Алхамбра станет моим домом. Я наслышан об этой истории. Джедай-наемник иронично улыбнулся Дуку, встав рядом. «Говорят, вам пришлось тяжело, но каким-то чудом вы выстояли. Это была славная битва, с нее началось освобождение субсектора от пиратов, а заодно раба и наркоторговцев. Жаль, но не все наши с вами братья и сестры оценили это», — закинул я пробный шар. «Увы, но орден давно на побегушках у властей имущих республики. К сожалению, мне об этом известно лучше, чем другим. Да, та история с истинными мандолорцами. Возможно, вас это порадует, но одного из виновников той подставы мы грохнули, как и большую часть террористов из Дозора Смерти», — ответил я словами, чуть более подходящими своему образу молодого отморозка, которого мой гость, вероятно, ожидал встретить. В конце концов, официальную часть формальности уже можно было считать закрытыми. «Да, вы провели великолепную операцию на Мандорре. Джедаи давно не способны на что-то подобное. Как вы узнали, что нападение вообще случится?» «От предателя в рядах пиратов, разумеется», — усмехнулся я, глядя на белоснежную полярную шапку планеты, знаете, что общего у пиратов и ситхов? Что же, там, где они собираются хотя бы по двое, всегда можно найти минимум одного предателя, перефразировал я старый анекдот. А ситхи на Набу вы тоже знали заранее? Будь это так, туда бы полетели не только мы с вашим учеником. Квай-Гон, кстати, весьма сильно огорчен вашим уходом из ордена. Понимаю, но со временем и он поймет, что орден уже не изменить. Знаете, меня давно удивляет, что вы не следуете нынешним догмам джедаев, но и не критикуете их. Почему? По многим причинам. Присядем, дождавшись кивка гостя, я сел на мягкое кресло у столика. Дуку занял место напротив на таком же. Созерцательство — это замечательно, но хорошего понемногу. Один мудрый человек как-то сказал: критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай. Я вижу, что критиковать и предлагать бестолку, в том числе и на вашем примере. Но начав делать, кажется, получается сдвинуть все с мертвой точки. Жаль только медленно. Боюсь, слишком медленно. Думаете, процесс уже необратим? Для ордена не обязательно, но для республики похоже. Правящий класс погряз в коррупции, гедонизме и жажде личного влияния. Регионы расколоты и часто враждебны друг другу. А главное, нет лидера, который мог бы навести порядок. Канцлер вам таким не кажется? Канцлер — продукт той же порочной системы, граф. Да, поамбициознее и поумнее прочих, но не более того. На его месте значительно лучше смотрелись бы вы, иронично улыбнулся я. Вы мне льстите, улыбнулся Дуку в ответ. Да и у меня не получится в обозримом будущем набрать столько влияния, чтобы конкурировать с Палпатином в Сенате. Спорный вопрос. Пустота полнится слухами, что вы обретаете его все больше во внешнем кольце. Но оно само играет наименьшую роль в Сенате, ответил Дуку, взглядом поощряя меня продолжать свою мысль. Пока что да, но мы оба знаем, что ситуация меняется. Все в республике взаимозависимо, как и в любом большом государстве. Внешнее кольцо играет все большую роль, его ресурсы не истощены, а чем ближе к центру, тем их меньше, оно главный рынок сбыта. Стоит планетам внешнего кольца самоорганизоваться, как они станут ключевым игроком. Ведь стоит им перекрыть поставки ресурсов, как среднее кольцо и центр взвоют, и прекратят продажу товаров в ответ. Внешнее кольцо в свою очередь начнет производить их само, пусть не сразу, пусть поначалу более низкого качества, но начнет, и станет выбираться из кризиса. А вот для внутренних колец шанс только в том, чтобы договориться хотя бы с частью внешников, чтобы покупать их ресурсы. Но уже по совсем другим ценам, улыбнулся я. Так было на Земле, пусть и в куда меньших масштабах, так происходит и здесь. Или начать войну, произнес Дуку. Да, но для этого нужна армия, которой республики нет. Да и купить часть внешнего кольца дешевле, чем воевать. Но армии нет и у внешников. Чтобы наказать предателей в своих рядах, продолжил я игру ума. Хотя мы оба с Дуку знали, что армии уже создаются, а потому все вернется на круги своя, только с другими ценами, от которых пострадают в первую очередь рядовые граждане, подвел все к выводу граф. А богатые формально станут лишь богаче. Порочный круг, увы. Увы, согласился я, но есть и другой путь. Просто развивать производство у себя и иметь армию, которая не даст внутренним мирам каким-то образом задавить мелкого регионального конкурента быстро, а долго и кроваво воевать — у них кишка тонка. Им вы и идете. Но его так просто не растянуть на все внешнее кольцо, это спровоцирует войну, произнес Дуку. Причем начнет ее, скорее всего, внешнее кольцо. Армия — это такое искушение. Как известно, когда в руках молоток, все похоже на гвоздь. Осада Набу тому примером. Сомневаюсь, Сенат ведь просто не даст создать армию, как сейчас не дает этого сделать торговой федерации. Кстати, поговорить о ней я и прилетел, перешел граф от теоретических построений к практике. Я был рад, что он сменил тему так вовремя. Начни он вербовать меня, результат мог бы быть непредсказуем. Ведь скажи Дуку лишнего, я либо согласился бы, либо он был бы вынужден попытаться меня убить, чтобы лишнего кому-нибудь сболтнуть мог уже я. Игра была на грани фола, но искушение продолжать было чудовищно тяжело побороть. Вероятно, стоит вновь признать, что я адреналиновый наркоман. И что же вы желаете сказать о этих торгашах? Они бы хотели гарантий, что Алхамбра не будет мешать им работать, просто сказал граф. А вот у меня возник резонный вопрос. Чем же мы им мешаем? На данный момент ничем, но они хотят увеличить свое присутствие в секторе, но подозревают, что это может вызвать ваше неудовольствие. А ваша манера вести дела им хорошо знакома еще по, ХМ, прошлому инциденту. Вы можете смело им передать, что пока они не ведут нечестной конкурентной борьбы и не пытаются убивать джедаев, а просто занимаются торговой деятельностью, мы не будем иметь к ним претензий. Ну и упаси сила их снова снюхаться с ситхами, понятное дело. Рад это слышать, улыбнулся Дуку. Ну конечно, он ведь сейчас сидит рядом с молодым дурачком, который не в курсе, что с ситхами торгаши давно снюхались, как и сам Дуку. Возможно, ему даже нравится моя наивность, может быть, он даже видит себя в молодости. Мы поговорили еще, но уже о куда менее важных вещах. Граф был интересным, эрудированным собеседником, умел располагать к себе. Провожая его на корабль, я даже поймал себя на мысли, что мне будет жаль его убивать, но при этом было кристально ясно, что жизнь скоро может столкнуть нас на узкой тропинке, и нам обоим придется драться, не жалея ни врага, ни себя, чтобы выжить. А после отлета дорогого гостя, который уже давно мотается по внешнему кольцу, как ошпаренный, сколачивая КНС на радость Дарту Сидиусу, я отправился к Вольту. Предстояло пересмотреть запись нашей встречи и тщательно разобрать реакции Дуку, да и свои тоже. Мимика, жесты, все это может очень многое сказать, если уметь их понимать. В том числе надо убедиться, что граф не понял после разговора со мной слишком многое. Это было бы чертовски неприятно. От автора. Приветствую уважаемых читателей. В последнее время на работе все какая-то лютая запара, не получается писать так же много и часто, как раньше. Но пока суть до дела, счетчик лайков перевалил за 1000, это круто, и вообще йоу Ари Бриадхтекинг. Такие штуки мотивируют прилагать усилия писать больше и лучше, слегка намекая, что стараюсь я не зря. Глава 16. Движения мои изящно легки и сталь, продолжение твердой руки. Дуэли меня так увлекли, что я дерусь запретом всем вопреки. И в честном бою один на один я жару даю, я непобедим. Азарт я ловлю в опасной игре и гнева праведного блага во мне. Князь, передо мной была голограмма нашего флота, который проводил очередные учения. На этот раз мы обкатывали использование новых кораблей, которые нам поставили ротанцы, в связке с одной из планет субсектора. Вводная гласила, что некий крупный пиратский флот атаковал планету. Местные силы планетарной обороны были представлены истребителями, торпедоносцами и одной старой орбитальной оборонительной платформой. Их задачей было продержаться достаточно долго, чтобы мы смогли подтянуться на огонек. Задача на самом деле не из простых, учитывая соотношение защитников и нападающих. По условиям учений выбывающие корабли возвращались в ангары станции, сейчас те были уже почти полны. В реальности это означает почти полную гибель пилотов. Мы в лучшем случае спасем только экипаж оборонительной платформы. В худшем, если Спони вывезет, нам придется после драки на орбите ввязываться в наземную войну с высадившимся десантом пиратов. По понятным причинам мы рассчитывали тактические схемы не против сил каких-нибудь бомжей из внешнего кольца, а против кораблей будущего КНС, мотивируя это тем, что торговая федерация уже как-то раз подкинула пиратам деньжат и оружие. Связавшегося со мной Дуку, который как-то пронюхал о наших маневрах заранее, я заверил, что они носят исключительно оборонительный характер. Но мы считаем важным послать торгашам четкий сигнал о своей готовности к неприятным неожиданностям просто на случай, если кто-нибудь там лелеет мысль посчитаться с нами за набу. Объяснением граф был удовлетворен, ну или просто сделал вид, что это так. Довольно сложно читать настолько матерого дипломата, даже просматривая потом запись. Сейчас же я размышлял о обороне субсектора в целом и Алхамбры в частности. Трудно предсказать, как поведет себя противник. Я бы на месте адмирала КНС постарался напасть на одну из планет субсектора, чтобы выманить хотя бы часть нашего флота. Бить врага по частям значительно легче. Но возможны варианты, сепаратисты могут захотеть прихлопнуть нас всех разом, чтобы разбежавшиеся корабли не терзали потом их собственные линии снабжения, а они могли спокойно брать весь субсектор. Еще они могут отправить к нам шпиона, который доложит о отбытии флота на помощь к одной из планет. Мы же, выйдя из гипера, узнаем, что тут уже пусто и враг вгрызается в оборону нашего дома. И не факт, что наши шпионы смогут нас предупредить о таком плане заранее, не настолько высокие у них места. Но и слава силе, так меньше шансов, что тот же Дуку их заметит и начнет гнать дезинформацию. Во избежание всяких неурядиц сейчас на орбите мы начинали монтаж космических оборонительных платформ Галан, которые должны были несколько развязать руки нашему флоту. Войны ведь выигрывают не в обороне, Нам нужно было иметь возможность действовать не только на своей орбите. Причем многие компоненты для них мы делали сами по лицензии, просто под контролем специалистов их Галанармс. За это, конечно, пришлось отдать солидную сумму, да и подтянуть ротанцев на переговоры, но мы предпочли раскошелиться. В воздухе попахивало войной, а зависеть от поставок компонентов для ремонта идея не из хороших. К тому же, возможно, во время конфликта получится поторговать этой нашей продукцией так же, как малыми летательными аппаратами, оружием и броней. Этого добра мы тоже сделали немало, как лицензионного, так и собственной разработки. Кстати, как ни странно, у нас получил второе рождение старый добрый крупнокалиберный пулемет. Во время учений на джунглевой планете в нашем субсекторе мне не понравилось, как плазма взаимодействует с подлеском. А взаимодействует она фигово, первый лопух на пути жжет в пепел, второй слегка, а третий никак. А значит, можно расчистить узкий сектор обстрела и чувствовать себя почти в безопасности, ожидая попадания только строго с фронта. А вот почти 13-миллиметровая пуля на препятствие кладет, она и за стеной жилого дома вполне себе может быть опасна, а подлесок влажных джунглей просто косит. Да и Б-1 уродует не хуже плазмы, уж больно из дешевых материалов он слеплен, а человеку опасно даже когда на нем бискар. При попадании в нагрудник такого подарка обеспечены травмы внутренних органов, уж больно велика кинетическая энергия пули. Есть, конечно, и недостатки, щиты дроидик таким оружием расковырять тяжело, оно тяжелее и капризнее плазменного, жрет куда более габаритные боеприпасы. Но ради плюсов, мы были готовы с ним мириться. Нет никаких гарантий, что нас не пошлют в какую-нибудь задницу а-ля Вьетнам. Да и в городских боях наша машинка может очень сильно пригодиться. Учения закончились ограниченным успехом. Одной станции и трех эскадрилей все-таки маловато для сдерживания крупных сил врага, да и квалификацию местных пилотов недурно бы поднять. Для чего мне пришлось взбрючить их всех без вазелина и задуматься о расширении программ подготовки личного состава сил с субсектора. Надеюсь, мы успеем с ними закончить до войны. А Вольт найдет, кто стуканул дуку и устроит ему несчастный случай, ибо нифиг. Возвращение домой вышло обыденным, все-таки в этот раз мы действительно ходили только на учения. Уделив время семейным посиделкам и ужину, мы с Джейной наконец смогли остаться наедине, чем воспользовались на всю катушку. После того, как мы в очередной раз насытились друг другом после моей отлучки и лежали на влажных от пота простынях, жена поинтересовалась: